Дорогие братья и сестры, уже мы будем приступать скоро и к заповеди. Сегодня такой праздничный день, и он совпадает с праздником и 1 мая. Идешь в собрание, смотришь, у людей радости-то на лице нету. Нету радости такой. Вы знаете, я тоже иду и думаю, у меня что-то тоже нету почему-то радости. В чем дело? Может быть, я как-то много смотрю на этих людей и думаю, а какова вообще причина может быть? Почему я унываю? Почему бывает иногда вот такое состояние, что, ну, вроде как праздник и не праздник? И думаю, наверное, привык просто. Просто привык. Просто иду. И вы знаете, тяжело сознавать, что и многие, тоже христиане, они иногда просто идут в собрание. Они просто идут, чтобы поучаствовать в заповеди Божьей. И все как-то вот просто. И хочется, чтобы действительно для нас праздник, вот этот страдание нашего Господа Иисуса Христа, оно действительно было праздником. Почему? Потому что искупление произошло. Я искуплен. Что бы вокруг меня сегодня ни творилось, и чтобы вокруг меня какие бы обстоятельства не ставили бы козни, почему я унываю? Есть же радость. Мой Господь жив. Он жив, братья и сестры. Он умер и воскрес для нашего оправдания. Я прочитаю место Писания, оно записано в книге Иоанна, 10 главе, 17 стиха. «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее, имею власть отдать ее и имею власть опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего». Итак, братья и сестры, мы видим, что Господь наш имел власть. Да, Он говорил, как власть имеющий. Он имел власть над нечистыми духом, Он имел власть над болезнью. Но вот эту власть, о которой Он сейчас говорит, Он имел решить вопрос, отдать свою жизнь или не отдать. Посмотрите, когда Лука описывал в 4 главе о том, когда сатана подступил ко Христу, и направление его вопросов, это в 4 главе книга Луки, они были таковы. «И сказал дьявол ему, если ты сын Божий, если ты считаешь, что ты сын Божий, и ты имеешь эту власть, как сын Божий, не как смертный человек, имеешь эту власть, то повели этому камню сделаться хлебом». Ты же имеешь эту власть. Ты же властен сделать так. И мы видим, что Христос, Он говорит, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким Словом Божьим. И опять Он его начинает искушать. Возведя его на высокую гору, дьявол говорит ему, все царство вселенной во мгновение времени, вот Он дает ему эту власть. Он говорит, тебе дам власть над всеми сиими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу, даю ее». Сатана тоже имеет власть. Он кому хочет и может давать. Хочешь ли ты, Христос, эту власть иметь, поменять эту власть на ту, которая дана тебе Отцом? Я властен отдать свою жизнь. Но здесь мы видим, что Христос, наш Господь, чтобы спасти каждого из нас, чтобы исполнить волю Отца, Он отвергает власть сатаны. У Него есть эта власть. Эти люди, которые находятся под этой властью, они тоже властны. Но как вы думаете, что легче? Отдавать или брать? А, детки? Отдавать. Это хорошо. И вот когда мы все прекрасно понимаем, что для Господа есть власть отдать, блажение давать, чем брать. Но иногда бывают такие моменты у нас, когда иногда говоришь ребеночку, ну, у тебя столько вот игрушек, ну дай игрушки вот, ну, тем, у кого их нету. Выбери. Вот копался, выбрал. Самую разломанную, самую никчемную. Ну, она мне, говорит, не нужна. Пусть там поиграют. У нас бывают и такие подходы. Мы можем отдать хромое и слепое. Ну, а что нам? А вот отдать жизнь свою. А вот отдать время свое свободное. Отдать. Мы имеем власть. Мы имеем власть простить нашего брата или сестру. И имеем власть что? Отказать от этого. Он сам виновен. Пусть он сам помучается в этом вопросе. Отдавать или брать. У нас тоже есть власть, братья и сестры, прийти сегодня в собрание. Или уехать на работу. У нас есть власть сегодня и сказать слово, и отказаться от него. У нас есть власть послужить ему, и есть власть отойти. Но Господь, Он сказал, о чем мы и с вами сегодня прочитали это место. «Потому любит Отец меня, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее, и никто не отнимет ее у меня, но я сам отдаю ее, имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего». Когда пришли за Господом, чтобы его арестовать, Петр использовал власть. Он взял меч и отсек рабу ухо. Помните такое место, да? И тогда Господь говорит: «Петр, вложи меч в ножны свои. Неужели ты думаешь, я не могу умолить Отца, и Он не пошлет легион ангелов? Я имею эту власть!» Но ты, Петр, даже не имеешь власти ухо обратно поставить. И нам приходится, братья и сестры, чтобы нашу власть плотскую, чтобы Господь исправлял. Приходится и так. И в этой власти мы не прославили Его. Мы оказались должниками плоти своей. Должниками. Но Бог искупил нас. Почему мы опять можем вернуться к плоти нашей? Почему мы опять возвращаемся к вещественным началам? У нас есть власть, ее не слушаться. У нас есть власть поставить духовного нашего человека на первое место. У нас есть власть встать под иго Господне и под бремя, потому что оно благо и легко для нас. Но у нас есть власть каждодневно уходить из-под этого господства нашего Бога. Дорогие друзья, примеры, даже вот есть яркий пример Анании и Сапфиры, где Петр говорит: «Чем ты владел, не твое ли было? Не в твоей ли власти находилось?» Вот чем ты владел, не твое ли было? Ты был властен отдать все, и властен был оставить, но ты обманул. Обманул Духа Святого. Зачем ты так поступил? Дорогие друзья, мы читаем это место, но как часто мы иногда бываем Ананиями и Сапфирами в своей жизни. Мы имеем эту власть, но имеем власть и отказаться. Блаженней давать, чем брать. Блаженней. И Христос отдал свою жизнь добровольно. Читая книги Матфея, 46 стихе 27 главы, есть такие слова: «А около 9 часа возопил Иисус громким голосом: „Или, или, лама савахвани“, то есть: Боже мой, для чего ты оставил меня?» Вы знаете, я читал это место несколько раз, и это единственная молитва, где он говорит не Отец, а Боже. По первости читая, мы видим, о чем здесь сокрушение идет. Почему? Почему он именно так молится? Для чего ты оставил меня? Неужели ты не знаешь, почему это произошло? Мы можем многие ставить вопросы к этим словам, к этой молитве. Но мы замечаем здесь, дорогие друзья, что здесь? Боль плоти, гвозди, осуждение. Что здесь в этой молитве главное? что тут главенствует? И мы здесь можем заметить, что боль разделения с Отцом, оно превысило боли плоти, гвоздей и упреков, и насмешек. Под крестом делили, имели власть разделять его одежды. Делили все, что можно было с него взять. И один на кресте только имел прекрасную возможность воспользоваться властью. Осознание, что мы по делам получили, а он не сделал никакого греха, имел это прекрасное желание воспользоваться, обратиться к Господу нашему. «Помяни меня, когда будешь в Царстве Твоем». Помяни. Потому что ты имеешь эту власть. Даже будучи на кресте, удивительно, он увидел, но многие не видят этого. Многие не замечают посещения Господа, а многие не замечают, как он от них отошел. Вот так и ходим. И сегодня уже было напоминание, Господь говорит, приду на землю, найду ли веру? Неверующих, верующих много. А веры-то мало. Нету. И уже если будет даже из горчичной семя, эта вера, горы переставлять будете. Как-то давно был такой случай, я шел в метро и вдруг почувствовал, что кто-то берет мою руку и идет со мною. Так необычно для меня. Смотрю, девочка идет, она взяла меня за руку и идет. Так спокойно идет, идет. А потом смотрю, рядом идут родители и смеются. А она идет беззаботно, смотрит вперед. Ну, прошли мы 10 метров. Она потом, видимо, что-то хотела спросить у своего папы или у мамы. Оборачивается, а там не тот дядя стоит. Вот не тот дядя. И сразу руку резко отпустила и побежала к своим родителям. А рядышком находились друзья мои. Вот бывает, что и у нас бывает в жизни так. Не за ту руку ухватились. За плоть ухватились. И пошли с ней, и пошли. Почему и Давид переживает, Господи, не зри, не на опасном ли я пути? Не ушел я ли далеко от Тебя? О, как прекрасно ли каждый христианин может ощутить и ощущает эту близость с Господом и настолько болезненно реагирует, когда Господь молчит и не отвечает. Для нашего Господа Иисуса Христа это была боль, превышающая боли гвоздей и насмешек. Боже мой, для чего Ты оставил меня? Для чего? Я хочу еще одно внимание ваше определить, братья и сестры, на слово «мой». Но если это разделение произошло, то Господь наш, Он знал, крест ли, еще ли какие страдания, Он остается Сыном Отца Своего. Если дети плохо себя ведут и огорчили своих родителей, то как родители поступают? «Все, ты мне больше не сын». Я это слышал в мире. «Ты мне больше не дочь, раз так поступаешь». А как у нас бывает в христианской семьях, когда проступки детей иногда превышают боль родительскую? Они все равно остаются по сути и по сущности нашими детьми. И где-то их и наказываем, но они остаются нашими детьми. Это в земной жизни. Ну а в небесном Господь вопиет к Отцу Небесному. Он говорит, Боже мой, я остаюсь еще Твоим Сыном, и по сути, и по сущности остаюсь, и Ты для меня остаешься Отцом. Но только грех, который заставил нашего Господа разделиться на определенное время с Отцом, причинила большую боль, чем гвозди, крест и осуждение. Дорогой друг, понимаешь ли ты это? Сегодня, наверное, и многие и молились, а многие еще ни разу не пробовали помолиться Господу о том, что какая большая боль была принесена там, на кресте, когда Господь возопил Боже мой, Боже мой, для чего Ты оставил меня? Я Тебя оставил для того, что Ты несешь проклятие греха народа. И наши грехи там, и они тоже причинили боль разделения с Отцом. Не 30 серебряников, нет. Не крики людей, нет. Надо было претерпеть, чтобы потом многие из тех, кто бил в себя в грудь, или даже тот сотник, который командовал сотнею, о правильности распятия мог тоже сказать: воистину это был Сын Божий. Дорогие мои братья и сестры, наш Господь добровольно отдал Себя. «Как же сбудется Писание, — сказал Он Петру, — как же сбудется? Можно спасти 12, но погибнут все остальные. Но Господь избрал большее — умереть за всех. И мы плоды этой смерти, плоды и радостного воскресения, дорогие братья и сестры. И хотелось бы сегодня еще раз преклонить колени и поблагодарить нашего Господа. А может быть, сказать: Господи, прости, потому что я не так поступал, я не так понимал, я с какой-то легкостью подходил к этой заповеди, я не испытывал себя, я испытывал других, но помоги мне, чтобы сегодня я доставил тебе большую радость, прикасаясь к хлебу ломимому и к вину. Помоги мне добровольно встать под власть Твою, помоги мне эту власть Свою отдать Тебе, чтобы Ты управлял ею моей жизни. И потому любит меня Отец, сказал Господь, потому что я отдаю добровольно. Потому и любит наш Господь нас, когда мы добровольно Ему отдаем свое время. Ибо вы куплены дорогой ценою, дорогою ценою. Вы не свои, вы Божьи, не забудьте об этом. Мы еще преклоним колени и помолимся. Аминь. Господи, любящий наш Бог, благодарим Тебя сердечно, что Ты совершил великую победу для всего человечества, дал возможность каждому обратившемуся к Тебе иметь это спасение, наш Бог. И сегодня вот праздники для детей Твоих, для тех, кто были призваны, стали носителями имени Твоего, наш Господь и Бог. Даруй и нам иметь благодарное сердце, чтобы и наше служение, и это служение, Господи, оно было приятным благоуханием для Тебя, чтобы нам возвещать смерть Твою, что Ты умер для нашего оправдания, наш Господь и Бог, что Ты имел это разделение с Отцом, наш Господь и Бог. И мы, может быть, еще до конца многого не понимаем, но даруй нам иметь способность принимать от Тебя все, как оно есть, чтобы и нам, совершая эту заповедь, не поступиться своей плотью, не входить с ней в компромисс, чтобы сердце наше не осуждало нас. Даруй нам идти прекрасным путем очищения, освящения, наш Господь, потому что все мы порознь члены, а в целом мы одно, тело Твое. Даруй, чтобы в этом теле не было этих изъян, не было нечистоты, чтобы, понимая, что каждый из нас даст отчет сам за себя, и в сегодняшнем дне, когда мы будем прикасаться к хлебу и к вину, чтобы испытывали себя, чтобы нам не перед человеком ходить, а перед Тобою, наш Господь и Бог, иметь это понимание и ясность, и благодарность Тебе, наш Бог, во имя Отца и Сына Духа Святого. Аминь.